злой насмешкой сказала я. «Ты был в связи с графиней Бержинской. Ты сам мне говорил это, и чуть было не женился на ней. И я не упрекаю тебя». «Да, но разве я так сильно любил ее? Я легко расстался с ней». «Этого я не знаю», — сказала я. Мы оба замолчали. «Скажи мне, что побуждает тебя выйти за меня?» — проговорил он все еще с недоверием, относясь ко мне. «Ты судишь, может быть, как все барышни, что надо же выйти замуж. Или же у тебя расчет какой?» «Расчет? В чем? Я могла бы выйти замуж по расчету, но это не в моем характере». «За кого? За Дмитрия Алексеевича?» — спросил он. «Это дело мое. Говорить больше ничего не стану». Мы снова замолчали. Я села в угол дивана. Мне стало невыносимо грустно, тяжело, и я едва удерживалась от слез. Я видела, что и он страдал не менее моего, что в нем происходила сложная внутренняя работа. Он встал с своего кресла и начал нервно ходить по комнате. Его лицо было бледно, и две складки на лбу, которые я знала у него, говорили о его внутреннем волнении. Мне стало нестерпимо жаль его. Мне вспомнилась наша юная ссора из-за живых картин в Покровском. Это была вторая, но насколько серьезнее. Неловкое, тяжелое молчание длилось довольно долго. «Таня», — вдруг проговорил он, останавливаясь передо мною, — «так жить нельзя. Неужели ты не видишь, как я мучаюсь?» Слова эти были сказаны так чистосердечно, искренно, что я поверила, что любовь наша далеко от обоюдного обмана, как мне казалось это. Я хотела ему что-то сказать, но не выдержала и заплакала. Мои слезы были лучшим ответом на его вопрос. Он взял обе мои руки, отвел их от моих глаз, и мы, как тогда, 5 лет тому назад, приступили запрещенное нами же самими. «Как я часто плачу в последнее время!» — сказала я, улыбаясь сквозь слезы. «И все от тебя!» 24 июня 1867 года была назначена свадьба. Я с матерью поехала в Москву к отцу. Железная дорога уже ходила от Серпухова до Москвы. Отец, как и все в нашей семье, был огорчен, что я не выхожу за Дмитрия Алексеевича. Он был и гораздо старше, и богаче. В те времена, если между женихом и невестой было менее 8 лет разницы, считалось неблагополучно. В Москве мы пробыли 2 недели. Приданое задержало нас. Я избегала говорить и сидеть с отцом. Возвратившись в Ясную Поляну, мы начали хлопотать о венчании. Так как мы были двоюродные, то надо было найти священника, который бы согласился обвенчать нас. Лев Николаевич и Кузьминский ежедневно почти ездили в сельские церкви отыскивать священника. Наконец, не помню, кому из них удалось найти старика, временно полкового священника, который за 10 сотен брался обвенчать. Лев Николаевич присмешно рассказывал про поиски и типы священников, а про последнего сказал: «Ну, этот за 100 рублей в кучера пойдет, не то что перевенчает». Однажды я поехала с Кузьминским в одно из сел, где была церковь. Погода была чудная. Мы ехали в кабриолете. Лев Николаевич вышел с нами на крыльцо и, глядя на нас, сказал: «Ты, Саша, кабриолет твой, лошадь, а в особенности Таня, имеете такой элегантный вид, что вам только впору в Петровский парк ехать, а не в Прудное».